Глава первая. Первая встреча, не последняя встреча, или «А чё вы тут делаете?» Установление контакта. Перед тем, как именно рассказать о том, как именно подаю эту тему я, очень хочется дать фрагмент из одной известной работы Ронина «Своя разведка. Способы вербовки агентуры, методы проникновения в психику, форсированное воздействие на личность, технические средства скрытого наблюдения и съема информации. Практическое пособие. Издательство «Минск. Харвест. 1998 года».